Брик скользил по волнам. Моя принцесса была не из тех красавиц, что красуются в портах под восхищенные взгляды купцов. Нет, она был потрепанным бойцом, с историей в каждом шраме на корпусе. Длина, футов 120, два мачты торчали в небо, как обрубленные пальцы великана. Паруса, латаные, но крепкие, держали ветер, словно жадные руки добычу. Корпус из потемневшего дуба, местами потрескавшийся, местами заляпанный смолой, но после ремонта на Сент-Китсе он выглядел чуть бодрее, хоть и стоил мне это проклятых 6000 дублонов долга. На палубе дюжина пушек, старых, но грозных. Внутри тесные каюты, пропахшие солью и потом, с низкими потолками, где я, 70-летний старик в теле, что молодело благодаря веже, все еще цеплялся макушкой за балки. Принцесса скрипела, ворчала, но шла вперед. Мой Брик, моя душа, моя ставка в этой игре за сокровища Дрейка. Мы подплывали к острову Монита, крохотному клочку суши, затерянному между Пуэрто-Рико и Санто-Доминго, часть архипелага, связанного с островом Мона. Я стоял у штурвала, вглядываясь в горизонт, и наконец увидел его. Именно сюда и привел наш навигатор, Филипп. Монита поднимался из моря, как спящий зверь, и точно, прямо как голова Сен-Бернара, как на карте. А там, где у собаки пасть, виднелся небольшой заливчик, окруженный скалами, с узким песчаным пляжем. Красный крестик на карте был недалеко. «Сэм!» — гаркнул я, не отрывая глаз от берега. «Свистать всех к шлюпкам! Высаживаемся вон там, где залив! Живо!» Голос Сэма разнесся по палубе, и команда засуетилась. Они не знали, зачем мы сюда приплыли. Я держал карту и ее тайну при себе, да и Филипп, Анри с Маргарет не болтали. Знали, что за сокровищами, но без подробностей. Матросы переглядывались, шепотом гадая, что за добыча ждет нас на этом пустынном куске камня. Стив теребил канаты, Сквипс что-то бурчал про глупую затею, но все послушно готовились к высадке. Филипп стоял у борта, вцепившись в перила так, что костяшки побелели. Его глаза блестели, как у мальчишки, которому подарили первый нож. Он то и дело оглядывался на меня, потом на остров, и я видел, как его грудь вздымается от нетерпения. Этот барончик, хоть и злился, что мы плывем на принцессе, но сейчас чуть ли не подпрыгивал от возбуждения. Он знал, что это его козырь, он привел нас сюда, и теперь его доля в сокровищах становилась реальной. Я хмыкнул про себя, пусть радуется, пока я держу все под контролем. Это он, крюк, выдохнул Филипп, ткнув пальцем в Монита. Я же говорил, что найду. Видишь, вижу, буркнул я, скрывая улыбку. Отлично, барон. Теперь главное, найти, что там спрятано. Анри вышел из каюты, опираясь на трость. Его усталое лицо светилось какой-то хищной энергией. Он поправил шляпу, подошел к борту и замер, глядя на приближающийся берег. Его пальцы сжимали медальон. Он кашлянул, повернулся ко мне. «Ты был прав, Крюк», — сказал он тихо. «Это здесь. Я чувствую. Чувствую, сколько влезет. Главное, чтобы мы выкопали сокровища». Маргарет стояла чуть поодаль, скрестив руки. Она не разделяла нашего восторга, ее взгляд был настороженным. Она то и дело косилась на Филиппа, потом на отца, но молчала. Ее волновало не золото, а что-то свое, может, Франсуа, может, свобода от долгов отца. Я не вникал, пусть думает, что хочет, лишь бы не мешала. Шлюпки спустили на воду, и мы с Филиппом, Анри, Маргарет, Сэмом и несколькими матросами погребли к берегу. Пасть Монита оказалась узким заливом, зажатым между двумя скалистыми выступами, похожими на челюсти. Песок на пляже был мелким, белым, с вкраплениями черных камней, а за ним начинались густые заросли, колючие кусты и кривые деревья, которые цеплялись за каменистую почву. Волны лизали берег, шлюпки ткнулись носами в песок, и я первым спрыгнул, чувствуя, как ноги утопают в мягком грунте. «Сэм, Стив, берите лопаты», — приказал я. «Остальные, за мной. Ищем место у глаза. Двигайтесь вдоль берега к востоку». Команда загудела, но вопросов не задавала. Они привыкли, что Крюк знает, что делает. Филипп выскочил из шлюпки, чуть не упав в воду от спешки, и побежал к зарослям, оглядываясь на скалы. Его возбуждение било через край, он хохотнул, хлопнув себя по бедру. «Мы здесь, Крюк, здесь. Ты только представь, что нас ждет», — кричал он. Анри двигался медленнее, но я видел, как дрожат его руки. Он остановился у края пляжа, глядя на восток, где, по моим прикидкам, должен быть глаз Сен-Бернара, возвышенность или поляна, что соответствовало бы крестику на карте. Его губы шевелились, будто он шептал молитву или проклятие. «Дрейк», — пробормотал он, — «Дрейк был гением. Спрятать такое здесь. Мы добрались до места, отмеченного на карте, к полудню. Это была странная полянка, зажатая между скалами и зарослями на востоке Монита. Кустистая, с клочками травы, она выглядела слишком уж аккуратной, будто кто-то ее расчистил давным-давно. Красный крестик на карте указывал именно сюда. Я махнул рукой, и ребята взялись за лопаты. Сэм, Стив, Филипп, Анри, все копали, потея под палящим солнцем. Даже я ткнул лопатой в землю, пока не устал от жары. Команда ворчала, но слушалась, хотя никто из них до сих пор не знал, что именно мы ищем. Филипп с Анри пыхтели от возбуждения, но к вечеру энтузиазм начал таять. Мы провозились весь день, перекопали полянку вдоль и поперек, но ничего, ни сундука, ни золота, ни даже ржавого гвоздя, только камни да корни. Я вытер пот со лба, глядя на уставших людей. Солнце садилось, окрашивая небо в багровый, и я понял, что дальше копать нет смысла. «Хватит», — рявкнул я, втыкая лопату в землю. «Разбиваем лагерь, ночь переждем, а завтра решим, что дальше». Команда загудела, раскладывая одеяло и разводя костер. Несколько пиратов сбегали на корабли и притащили два больших навеса, сообразив тени от утреннего солнца. Филипп плюхнулся на камень, вытирая лицо рукавом, и буркнул что-то про пустую затею. Анри молчал, а Маргарет, вся красная от солнца и злости, скрестила руки. «Я не останусь здесь», — заявила она, ткнув пальцем в сторону шлюпки. «Спать на земле с комарами? Нет уж, я возвращаюсь на корабль. Там хоть каюта есть. Как изволите, леди», — пожал я плечами. «Сэм, проводи леди до корабля, идуй потом обратно». Марго фыркнула, но ушла, а Сэм потрусил за ней. Я смотрел ей вслед и думал, может, и к лучшему, что она свалила. Меньше нытья, а у меня в голове уже крутилась идея. Пока все укладывались, я присел у костра, глядя в огонь. Пират Джим, тот, что погиб на обломке мачты, сказал перед смертью, в глазах святого Бернара, а не на или просто глаза. Может, я все не так понял, может, он имел в виду внутри, бред, конечно, но что, если сокровища не просто зарыты, а спрятаны где-то глубже, в пещере, под землей? Карта ведь не давала точной глубины, только место. Я хмыкнул. Почему бы не проверить? Если есть вход, я его найду. Ночь прошла неспокойно, я ворочался на одеяле, слушая храп Стива и шорох ветра в зарослях. С первыми лучами солнца, когда небо только начало сереть, я встал. Команда еще дрыхла, костер тлел, а я, тихо ступая, пошел проверять свое предположение. Карту я помнил наизусть, каждый изгиб, каждый крестик. Если глаз – это полянка, то переносица Сен-Бернара должна быть чуть западнее, где скалы поднимались над водой. Переносица – это ближайший берег, поэтому я там и хотел посмотреть. Я двинулся туда, шагая вдоль берега. Вода в заливе была чистейшая, как стекло, и под утренними лучами солнца, что только-только вылезли из-за горизонта, она заиграла золотом. Мне повезло, свет падал под таким углом, что скалы отражались в воде, и я заметил темное пятно. Под водой, у основания одной из скал, что-то чернело, не то тень, не то дыра. Я не сразу это заметил, раза два-три мимо проходил, искал пещеру, но не нашел. Сердце заколотилось. Я скинул куртку, разулся и нырнул. Вода обожгла холодом, но я поплыл вниз, к пятну. И точно, это был вход в пещеру, узкий, но вполне проходимый. Каменные края обросли водорослями, а внутри было темно, как в трюме без фонаря. Я вынырнул, хватая воздух, и ухмыльнулся. Вот оно, надо было подготовиться. Вернувшись к лагерю, я двигался тихо, все еще спали, даже Филипп, свернувшись калачиком у остывшего костра. Я порылся в наших припасах, нашел пару факелов, кресало и кусок парусины. Обмотал факелы тканью, чтобы не намокли, и сунул кресало туда же. Потом вернулся к берегу, к тому месту у переносицы. Никто не проснулся, отлично. Я снова нырнул, сжимая сверток с факелами в одной руке. Вода сомкнулась над головой, я проплыл через узкий вход, чувствуя, как камни цепляют плечи, и вынырнул внутри. Темнота была густой, как смола, но я выбрался на каменный выступ, стряхнул воду с рук и развернул парусину. Факелы остались сухими, повезло. Я чиркнул кресалом, искры полетели. Через пару секунд пламя затрещало, разгоняя мрак. Пещера открылась передо мной, низкая, сырая, с неровными стенами, блестящими от влаги. Я поднял факел повыше, и тени заплясали вокруг меня. Вперед уходил узкий проход. Я хмыкнул. Я был прав, в глазах святого Бернара значило «внутри». И я, похоже, нашел это внутри. Теперь осталось понять, что там дальше. Шагнув в проход, я чувствовал, как пульс стучит в висках. Один, с факелом в руке, я шел за сокровищами Дрейка. И будь я проклят, если вернусь с пустыми руками. Я шел по туннелям с факелом в руке, и пламя отбрасывало длинные тени на влажные стены пещеры. Проход был узким, низким. Пару раз я цеплялся головой за выступы, чертыхаясь про себя. Воздух пах сыростью, а под ногами хрустел мелкий гравий вперемешку с песком. Туннель вился, как змея, то сужаясь так, что я протискивался боком, то расширяясь в небольшие каверны, где эхо шагов гудело, как в пустом трюме. Факел трещал, смола капала на камни, и я шел дальше, пока туннель не вывел меня в большую пещеру. Я остановился, подняв свет повыше, и замер. Передо мной стояла статуя. Не золото, не сундук, а каменная фигура, грубо высеченная, но явно кем-то сделанное. Это был, наверное, святой Бернар, не собака, а человек, монах в длинной рясе с капюшоном, что свисал на лицо. В руках он держал посох, а у ног лежала большая собака, Сен-Бернар, вырезанный так, будто он спит, положив морду на лапы. Статуя была старая, потемневшая от времени, с трещинами на камне, но глаза монаха выделялись, два круглых углубления, словно кто-то нарочно их выдолбил. Они смотрели прямо на меня, и я хмыкнул. В глазах святого Бернара. Вот оно, как-то даже просто все это. Или это из-за того, что я акцентирую внимание на эти глаза. Я подошел ближе. Факел осветил статую, и я заметил, что глаза монаха не просто углубления, они были чуть выпуклыми, как кнопки, и отличались по цвету от остального камня. Интуиция, что не раз спасала мне шкуру в операционных и на пиратских палубах, подсказала. Это не случайность. Я протянул руку, коснулся одного глаза, холодный, гладкий, надавил, ничего. Тогда я нажал сильнее, одновременно на оба, и тут раздался низкий скрежет, как будто камни зашевелились под ногами. Я отскочил, держа факел наготове, и увидел, как часть стены за статуей начала двигаться. Она отъехала в сторону, открывая грот, небольшой, но глубокий, с низким потолком. Я шагнул внутрь, и свет факела упал на пирамидальный постамент в центре, а на нем стоял сундук, небольшой, деревянный, обитый железными полосами, потемневший от времени. Резьбы или замков я не заметил, простой, но крепкий, как будто ждал меня здесь веками. Я замер, чувствуя, как пот стекает по спине. Это сокровище Дрейка. Все, зачем я гнался через шторма, долги и пиратские разборки, лежало передо мной. Я поставил факел в трещину на стене, чтобы свет падал на сундук, и подошел ближе. Руки сами потянулись к крышке. Я ожидал замка, цепей, какого-то подвоха, Дрейк ведь был не дурак, но нет, сундук не был заперт. Я взялся за края, потянул, и крышка со скрипом поддалась, открывая то, что скрывалось внутри. Я выдохнул, глядя на содержимое. Глава 22. Я уставился в сундук, и пламя факела отразилось в том, что лежало внутри, ослепив меня на миг. Золото, монеты, слитки, цепи, все сверкало, как маленькие солнца, замурованные под землей. Сундук был размером с полметра в ширину, полметра в высоту и метр в длину, не огромный, но увесистый. Я прикинул в уме, такой объем, если набить его золотом под завязку, мог вместить примерно 200-250 килограммов, учитывая плотность золота. Но он не был заполнен целиком, где-то треть пространства занимала не золото, а что-то другое. Я провел рукой по куче монет, чувствуя их холодную тяжесть. Испанские дублоны, английские гинеи, какие-то потертые куски с непонятными клеймами. Дрейк явно грабил всех подряд. Среди золота поблескивали драгоценные камни, рубины размером с ноготь, изумруды, что переливались зеленью даже в тусклом свете, и россыпь жемчуга, белого и черного, как слезы моря. Я хмыкнул. Это было богатство, о котором пираты вроде Роджерса могли только мечтать. Но мое внимание быстро переключилось на то, что лежало поверх сокровищ. В углу сундука, будто нарочно уложенный так, чтобы его заметили, стоял ящик. Небольшой, деревянный, размером с толстую книгу, с резной крышкой и железными уголками. На нем лежали несколько пожелтевших листков, прижатых драгоценными камнями, чтобы не унесло сквозняком. Я взял один из них, поднес к факелу. Почерк был неровный, но разборчивый, явно писано в спешке. Вверху стояла подпись «Фрэнсис Дрейк». Я пробежал глазами текст. Обрывочные записи о плавании, упоминания каких-то теней на закате и ключа к вечности. Ничего конкретного. Может, Дрейк с ума сошел от этого богатства? Я положил листки обратно и присмотрелся к ящику. На крышке была вырезана надпись «Открыть только в Эльдорадо». Рядом грубый рисунок, похожий на крылатого змея, и несколько слов на латыни, которых я не понял. «Эльдорадо? Золотой город из легенд?» Я хмыкнул. «Что за чертовщина? Это что, очередная загадка?» И тут я заметил, что под ящиком торчит уголок очень плотной ярко-желтой бумаги. Я потянул еще один кусок потрепанной карты. Опять карта. Я сунул ее в карман. Дрейк, старый лис, явно любил играть с теми, кто найдет его добычу. Ящик я трогать не стал. «Ящик Пандоры», — мелькнула фраза на бумагах. Я невольно отшатнулся. В легендах он приносил беду, а я и без того по уши в долгах и пиратских разборках. Открыть его? Нет уж. Надпись про Эльдорадо звучала как предупреждение, и я не собирался испытывать судьбу прямо здесь, в сырой пещере под Монита. Золото и камни, это я унесу, а этот ящик пусть пока полежит. Надо было возвращаться к команде, но сначала решить, как вынести добычу, и что делать с этой новой тайной Дрейка. Я стоял над сундуком, сырой воздух пещеры оседает на коже, а факел в руке потрескивает, бросая дрожащие отблески на золото и драгоценности. 200 килограммов монет и слитков, россыпь рубинов, изумрудов и жемчуга, все это было моим, добычей доктора Крюка, который вырвал сокровища у судьбы. Половину золота я отдам все же Анри и Филиппу. Но ящик, этот проклятый деревянный ящик с надписью «Открыть только в Эльдорадо» нужно спрятать. Он лежал поверх золота, будто дразня меня своей тайной. Я уже сунул в карман новый кусок карты, но заметил, что под ящиком что-то еще есть. Осторожно, чтобы не повредить резьбу, я приподнял его и вытащил несколько листков, таких же пожелтевших и потрепанных, как те, что лежали сверху. На них тоже был почерк Дрейка, неровный, торопливый, с пятнами чернил, будто он писал их в шторм, при свете фонаря. Я сел на холодный камень, поднес факел ближе и начал читать. Первый лист был коротким, почти как записка самому себе. «Я, Фрэнсис Дрейк, капитан и слуга короны, оставляю сие для тех, кто найдет мой след. Золото – лишь приманка, видимая часть того, что я спрятал. Истинное сокровище не в металле, а в знании, что я унес с собой. Но бойтесь, ибо оно опасно в одних руках». Я хмыкнул. «Опасно? Это он на ящике? Или о чем-то еще?» Дрейк явно не хотел, чтобы все досталось одному, мне, например. Но я продолжил читать. Внутри закипает любопытство пополам с раздражением. Второй лист был длиннее, испещренный мелкими строчками. «В 1579 году, после плавания вдоль берегов Нового Света, я нашел то, что не искал. Индейцы, чьи имена я не смогу выговорить, показали мне путь к месту, что они называют Золотой Землей. Не Эльдорадо из сказок, но нечто большее. Я взял лишь крупицу их секрета, ибо большего не вынести человеку. Силы, что там таятся, могут дать вечность или гибель. Я видел это в глазах их жрецов. Я спрятал ее здесь, на острове, что похож на пса, дабы никто не нашел без карты. Но я разорвал ее, дабы ни один жадный глупец не собрал все воедино. Я замер. Вечность или гибель? Это что, он про ящик и про карту, что я собрал? Но теперь у меня еще один кусок. Значит, это не конец? Третий лист был самым странным. Я боялся, что один человек возьмет все. Золото – для команды, камни – для жадности, но ключ – только для достойных. Я разделил его путь на части, и каждая часть – испытание. Если ты читаешь это, ты прошел первое. Но знай, если соберешь все и откроешь то, что я запер, мир может измениться или рухнуть. Я видел, как умирали те, кто касался этого без веры. Эльдорадо – не просто место, это суд. И я не хочу, чтобы судья был один. Я потер виски. Дрейк явно спятил под конец жизни. Он говорил загадками, как какой-то проклятый оракул. Ключ – это ящик, и что за суд в Эльдорадо? Я бросил взгляд на резную крышку с крылатым змеем и надписью. Открывать его я не собирался, не дурак же. Но слова Дрейка засели в голове. Четвертый лист был почти разорван, но я разобрал главное. Остров Собака – лишь начало. Карта, что я оставил, ведет дальше. Найди остальные части, если хватит смелости. Но помни, я спрятал это не для славы, а для спасения. Слишком много силы в одних руках – это смерть. Я видел, как мои люди гибли от жадности, и не хочу, чтобы мир последовал за ними. Я сжал лист в кулаке. Опять это его паранойя про одни руки. Он что, думал, что я один все утащу? Хотя, я ведь и правда здесь один, в пещере, с сундуком и ящиком. Но у меня команда, Филипп, Анри, Маргарет, я не собираюсь их кидать. Или собираюсь? Я хмыкнул. Нет, не собираюсь. Пока. Был еще один лист. Он был коротким, но от него у меня по спине побежали мурашки. Если ты нашел это, ты близок, но бойся себя самого. То, что я спрятал, смотрит в душу. И если душа пуста, оно сожжет ее. Эльдорадо ждет тех, кто готов. Я не был готов. Я отложил листки, чувствуя, как холод пещеры пробирается под куртку. Дрейк боялся не испанцев, не штормов, а того, что оставил здесь. Он разбил карту, спрятал ящик, написал эти записки, все, чтобы никто не взял слишком много. Но я уже взял золото, камни, ящик, еще одна часть карты. И что теперь? Открывать его я не буду. Надпись только в Эльдорадо звучала как угроза, а я не из тех, кто лезет в ловушку с открытыми глазами. Но бросить его здесь тоже не вариант. Он мой, как и все остальное. Я сложил листки, сунул их в карман к куску карты и встал. Факел уже догорал, смола шипела, капая на пол. Сундук стоял передо мной, 200 килограммов золота, камни и этот проклятый ящик. Я прикинул, унести его одному не выйдет, надо звать команду. Но рассказать им все, про ящик, про записки Дрейка, нет. Они увидят золото и камни, этого хватит, чтобы их глаза загорелись. А ящик я оставлю себе. Дрейк боялся жадности, но я не жадный, я расчетливый. И если он прав, если это знание или сила действительно опасны, я разберусь с этим сам. Позже, в Эльдорадо, или где там еще. Я достал ящик, закрыл сундук, подхватил факел и пошел обратно через туннель. В голове крутились слова Дрейка. Слишком много силы в одних руках, это смерть. Ну и ладно, Фрэнсис, я не один. У меня есть команда, и я поделюсь, но только тем, что сочту нужным. Я обмотал бумаги и часть карты в парусину, туда же засунул ящик. Нужно выбираться отсюда. Узел затянул покрепче, чтобы вода не просочилась. Потом нырнул снова, протащив сверток через узкий проход под водой, и выбрался на берег у переносицы острова. Солнце уже поднималось, заливая монета золотым светом. Я огляделся, выискивая место для тайника, и тут заметил его, примечательный камень, метрах в 10 от воды. По иронии судьбы он был похож на морду собаки, длинный, с выступом, как нос и двумя выщербинами, что напоминали глаза. Я хмыкнул. Святой Бернар, да, судьба подмигивает мне с ухмылкой. Подтащил сундук к камню, засунул за него сверток с ящиком и листками, а потом начал забрасывать все мелкими камнями, что валялись вокруг. Работал быстро, но аккуратно, чтобы тайник выглядел неприметно, просто куча булыжников у скалы. Проверил с разных сторон. Ничего подозрительного, обычный берег. Удовлетворенно кивнул и пошел в лагерь. Команда еще спала, раскинувшись вокруг потухшего костра. Филипп свернулся калачиком, Анри похрапывал, опираясь на трость. Сэм и Стив дрыхли, как после трех бочек рома. Я сел у остывших углей, подбросил пару веток, чтобы развести огонь, и уставился в пустоту. Мысли завертелись вокруг Дрейка, этого великого пирата, что оставил мне не только золото, но и головоломку, от которой голова трещала. Его записки я спрятал в камнях, но каждое слово отпечаталось в памяти, как клеймо. Слишком много силы в одних руках – это смерть. Бойтесь себя самого. Эльдорадо – это суд. Что он имел в виду? И почему он так боялся, что все достанется одному? Я потер виски, глядя, как первые языки пламени лижут ветки. Дрейк был не просто пиратом, он был умнее, хитрее, чем все эти Роджерсы и Алони вместе взятые. Он грабил испанцев, обводил вокруг пальца целые флотилии, но в этих листках я увидел другого человека, испуганного. Он нашел что-то в новом свете, что-то большее, чем золото, и это его сломало. Силы, что там таятся, могут дать вечность или гибель, так он написал. Вечность, это что, он про омоложение, как у меня свежий. Я замер. Дрейк был носителем, я хмыкнул. Скорее всего, это бы объяснило его гениальность и его страх. Но почему он так боялся отдать все в одни руки? Я подкинул еще ветку в костер, глядя, как искры взлетают в утреннее небо. Золото и камни, это понятно, их любой пират утащит и поделит с командой. Но ящик, Дрейк писал про ключ к вечности, про знание, что опасно. Я задумался, если в ящике что-то вроде вежи, сила, что дает вечную молодость или еще что-то невероятное, то один человек с такой штукой мог бы стать богом, или дьяволом. Представь, я, Крюк, с вечной жизнью, с армией, что не умирает, с кораблем, что не тонет. Я бы правил Карибами, да что там, всем миром. Но Дрейк боялся именно этого. Он видел, как жадность сжирает людей изнутри, как они режут друг друга за дублон, и не хотел, чтобы кто-то один получил такую силу. «Мир может рухнуть», — написал он. «Может, он прав, я вспомнил свои 70 лет, операций, больницы. Я повидал достаточно, чтобы знать, люди слабые. Дай им слишком много власти, и они либо сломаются, либо начнут ломать других. Дрейк, похоже, это понимал лучше меня. Он разбил карту, спрятал ящик, оставил записки, все, чтобы никто не собрал все воедино без проверки. Эльдорадо – это суд», – написал он. «Суд над кем? Над тем, кто найдет. Или над тем, что внутри ящика». Я потер шею, чувствуя, как усталость смешивается с тревогой. «А что, если ящик – это ловушка? Откроешь, и конец, как в тех легендах про Пандору». Но нет, Дрейк не был злодеем. Он боялся не меня, а того, кем я могу стать, если возьму слишком много. «Вежа», — мысленно позвал я, глядя в огонь. Дрейк был носителем, как я. «Это ты ему помогала?» «Носитель, информация о других носителях недоступна на вашем текущем ранге», — отрезала она своим холодным голосом. «Ну конечно», — буркнул я вслух. «Значит, он был носителем, раз информацию о нем Вежа не может предоставить». «Логично, Вежа игнорировала меня. Может, Вежа дала ему что-то вроде моих стволовых клеток, только больше, и он испугался, что эта сила попадет к кому-то вроде меня, или хуже, к какому-нибудь тирану». Я прикинул, если ящик – это ключ к чему-то вроде Вежи, то в одних руках он мог бы стать оружием. Вечная жизнь для одного – это смерть для других. Дрейк видел, как его команда грызлась за золото, и не хотел, чтобы кто-то один получил бессмертие или еще что похуже. Он разбил это на части, карту, ящик, записки, чтобы только достойный, прошедший все испытания, добрался до конца. А что он боялся отдать? Ящик, это ясно, но что в нем? Ни золото, ни камни, это он оставил для жадности, как сам написал. Я смотрел в костер, чувствуя, как утро становится теплее. Команда начнет просыпаться скоро, и мне надо решить, что говорить. Золото и камни я покажу, пусть радуются, делит, кричат Крюк, лучший капитан. Но ящик и записки, это мое. Я покачал головой. Дрейк оставил мне не только сокровища, но и проклятую головоломку. И я, черт возьми, разберусь с ней. Но не сегодня. Сегодня золото. А ящик подождет. Пусть лежит за камнем собакой, пока я не найду ответы. Или пока не решу, достоин ли я этого суда. Я сидел у костра, закрыв глаза, чувствуя, как утренние лучи солнца пробираются сквозь веки и ласкают лицо. Тепло растекалось по коже, прогоняя ночной холод Манита, и на миг я даже забыл про сундук, ящик и записки Дрейка, что спрятал за камнем собакой. Тишина острова, шелест волн вдалеке, треск углей, все это было как бальзам после месяцев штормов и пиратских разборок. Я почти задремал, когда услышал шаги. Открыл один глаз, Филипп с вечно надутыми щеками, шел ко мне, хмурясь так, будто проглотил лимон целиком. «Что, Филипп, во сне акула за вами гналась?» — хмыкнул я, не вставая. «Или вы просто не выспались на этой райской полянке?» Он остановился, скрестив руки, и его брови сдвинулись еще сильнее. Я чуть не рассмеялся, ну и вид у него был, как у Юнги, которому ром не достался. «Очень смешно, Крюк», — буркнул он, но голос дрожал от раздражения. «Вы тут сидите, а мы весь день вчера копали впустую». Я ухмыльнулся, потянулся, чувствуя, как хрустят старые кости, что все еще молодели благодаря Веже. «А вы расслабьтесь, барон, не все золото на поверхности лежит». Тут зашуршала трава, и я услышал знакомый стук трости. Анри, старик с медальоном, тоже выбрался из своего одеяла и ковылял к нам. Его лицо тоже было хмурым. Я не удержался и снова хмыкнул. «И вы туда же, Анри?» — сказал я, вежливо, но с легкой насмешкой. «Вы с Филиппом будто сговорились напугать меня своими постными лицами. Что, сон плохой приснился? Или комары всю ночь жрали?» Анри кашлянул, оперся на трость и бросил взгляд на Филиппа. Тот ответил тем же, они переглянулись. Я смотрел на них, сдерживая улыбку. Они явно не врубались, почему я такой довольный, пока они тут киснут после вчерашней неудачи. Филипп шагнул ближе, нахмурившись еще сильнее, если такое вообще возможно. «Крюк, что с вами?» – спросил он, ткнув пальцем в мою сторону. «Что происходит?» Анри кивнул, его трость стукнула по земле для пущего эффекта. «Да, Крюк», – добавил он, – «выкладывайте, не томите». Я медленно открыл глаза, посмотрел на них снизу вверх, чувствуя, как солнце греет затылок. Они стояли надо мной и ждали ответа, а я знал, где сокровища. Сундук с 200 килограммами золота, камни, ящик Дрейка. Я мог бы сейчас встать, махнуть рукой и сказать: «Пошли, ребята, берите лопаты, там ваша доля». Но я не спешил. Это ведь тоже часть игры, верно? Я встал, отряхнул штаны и посмотрел на них с легкой ухмылкой. «Спокойно, господа», — сказал я, растягивая слова. «Знаю я, где сокровища. Все под контролем». Они замерли, глядя на меня, как на привидение. Глава 23. Я сидел у костра, глядя на Филиппа и Анри, которые торчали надо мной, как пара ворон. Их лица я бы описал как нетерпеливо раздраженные. Они почти заставили меня расхохотаться, но я сдержался. Утро на Монита было слишком хорошим, чтобы портить его лишним шумом. Солнце уже припекало, волны шуршали где-то там, за зарослями, а в голове у меня крутился план, как бы половчее вытащить сокровища Дрейка из той пещеры под скалой. Золото, камни, ящик, все это ждало нас, и я собирался провернуть дело с шиком. «Ладно, господа», — сказал я, поднимаясь и отряхивая штаны от песка, — «хватит дуться, сокровища никуда не делись, и я знаю, где они, но сначала завтрак, а то с вашими постными физиономиями мы до вечера не доживем». Филипп фыркнул, Анри кашлянул, но оба промолчали. Я махнул рукой Сэму, что уже вылез из-под одеяла и чесал затылок, глядя на нас. «Сэм, растолкай Стива», — гаркнул я, — «и тащи сюда сухари, остальным — выходной, пусть дрыхнут, пока солнце им задницы не подпалит». Команда загудела, услышав про отдых. Хитрый крысеныш Сквибс даже буркнул что-то вроде «давно пора», но я не обратил внимания. Мне нужны были только Сэм да Стив, ребята крепкие, послушные, да и не станут лишних вопросов задавать. А Филипп с Анри, те сами напросились, раз уж так рвутся к добыче. Пока Сэм носился с котелком, а Стив, зевая, тащил бочонок рома, я прикидывал, как все провернуть. Сундук в пещере, килограммов 200, если не больше. Одному мне его не вытащить, да и нырять туда-сюда с факелами я больше не собирался. Пусть молодежь пашет, а я буду командовать. Ирония судьбы, конечно, старик с крюком, что гоняет юнцов за золотом Дрейка, хмыкнул про себя. После завтрака, сухари кусок вяленой рыбы, который Сэм притащил из запасов, я встал, потянулся и кивнул своим спутникам. «Пошли, господа», — сказал я, подмигнув Филиппу, — «покажу вам, где собака зарыта, или, точнее, где Сен-Бернар спрятал свои косточки». Филипп закатил глаза, но пошел за мной. Анри, опираясь на трость, ковылял следом, а Сэм со Стивом, прихватив пару мешков из-под парусины, замыкали шествие. Остальные пираты, разомлевшие от рома и солнца, только лениво проводили нас взглядами. Я слышал, как Сквибс буркнул что-то про глупую затею. Мы двинулись вдоль берега к переносице Сен-Бернара, к той скале, где я ночью нырял в пещеру. Волны лизали песок, солнце играло на воде, и я невольно ухмыльнулся. День был идеальным для сокровищ, как будто сам Дрейк подмигивал мне с небес. Филипп то и дело бросал на меня хмурые взгляды, будто подозревал, что я его разыгрываю. Анри молчал, но старик чуял добычу. «Вот здесь», — сказал я, остановившись у скалы. Вода блестела под утренним светом, и темное пятно входа в пещеру было еще видно, если приглядеться. Там, под водой, туннель, а в конце — то, зачем мы сюда плыли. Филипп замер, вцепившись в перила воображаемого борта. Привычка, видать, с его леди Грей. Потом шагнул к воде, прищурился, глядя на пятно. «Ты серьезно, Крюк?» — буркнул он. «Под водой, и ты это нашел один, а ты думал, я вчера траву на полянке нюхал?» — хмыкнул я. «Пока вы дрыхли, я нырял. И да, барон, я серьезно. Там сундук, золото, камни. Даже тебе хватит, чтобы щеки еще больше надуть». Он побагровел, но промолчал. «Аристократ, что с него взять?» Анри подошел ближе, оперся на трости и уставился в воду. Его глаза блестели, не то от солнца, не то от жадности. «Дрейк», — пробормотал он, — «я знал, что он спрятал это хитро. Ты молодец, Крюк». «Стараюсь», — пожал я плечами. «Сэм, Стив, мешки сюда. Ныряйте и тащите все, что найдете. Только аккуратно, золото тяжелое, а я не хочу, чтобы вы там утонули». Сэм ухмыльнулся, скинул куртку и первым прыгнул в воду. Бережливый Стив аккуратно сложил свои башмаки на песке, прежде чем последовать за ним. Я смотрел, как их головы скрылись под волнами, и повернулся к Филиппу с Анри. «Ну что, господа, ждем», — сказал я, скрестив руки. «Или вы тоже хотите искупаться? Вода бодрит, рекомендую». Филипп фыркнул, но я видел, как его тянет. Этот барончик, хоть и злился на меня всю дорогу, сейчас чуть ли не подпрыгивал от нетерпения. Анри просто кивнул, его трость стукнула по песку. «Пусть работают», — сказал он. «Мы свое откопали вчера». Я хмыкнул. «Откопали они, конечно. Полянку перерыли, а толку — ноль». Но спорить не стал, пусть думают, что тоже руку приложили. Через пару минут, отфыркиваясь, вынырнул Сэм. В руках у него был мешок, туго набитый чем-то тяжелым. Он выбрался на берег, бросил добычу к моим ногам и ухмыльнулся. «Там целый сундук, капитан», — гаркнул он. «Золото, камни, все блестит, как солнце». Я кивнул, сдерживая улыбку. Стив вынырнул следом, таща второй мешок. Они с Сэмом работали слаженно, ныряли, вытаскивали, ныряли снова. Мешки падали на песок один за другим, и вскоре вокруг нас выросла куча. Дублоны, слитки, жемчуг, рубины. Филипп присел на корточки, запустил руку в один из мешков и вытащил горсть монет. Его глаза загорелись, как у мальчишки, который нашел клад под кроватью. «Это невероятно, Крюк!» — выдохнул он, забыв про свою обычную надменность. «Сколько тут? Килограммов 200, вернее, около 450 фунтов, если не больше», — сказал я небрежно. Дрейк не мелочился. Тут Филипп не удержался. Любопытство, видать, пересилило его гордость. Он вскочил, скинул куртку и, не говоря ни слова, нырнул в воду вслед за Сэмом и Стивом. Я только улыбнулся, ну и пусть, пускай лазает, лишь бы штаны в пещере не оставил. Хотя, признаться, его прыть меня слегка позабавила. Вот уж не думал, что этот выскочка так загорится нырять за добычей, которую я ему и уже под нос принес. Анри тем временем подошел ближе. Он наклонился, провел пальцами по россыпи изумрудов и тихо засмеялся, сухим, хриплым смехом. «Мы нашли», — прошептал он, — «нашли». А потом старик сделал то, отчего у меня внутри что-то ёкнуло. Он, покряхтывая, опустился на песок прямо рядом с тем самым камнем-собакой, за которым я спрятал настоящий клад, ящик Дрейка с его записками и новой картой. Я бросил взгляд на кучу булыжников, которые прикрывали мой тайник. Затылок зудел, как будто раскаленный крюк туда приложили. Сидит, старый черт, в двух шагах от того, что я решил держать при себе. И ведь не просто сидит, он еще и тростью своей небрежно тычет в песок. Нервы у меня, конечно, крепкие, но тут я невольно напрягся. Не хватало еще, чтобы Анри вздумал копаться в камнях, тогда прощай, моя маленькая тайна. Я кашлянул и буркнул. «Анри, вы бы подальше от скалы сели, а то обвалится что-нибудь, и будем вас из-под камней выкапывать». Он только хмыкнул, не отрывая глаз от изумрудов, и, к моему облегчению, немного отошел от кучи. Но все равно, сидеть так близко к ящику Пандоры, как назвал его Дрейк, было слишком рискованно для моего спокойствия. Я мысленно пообещал себе позже перепрятать добычу, подальше от стариков и их треклятых тростей. Появились наши ныряльщики. Они радовались, как дети. А ведь главное я успел спрятать. Ящик Дрейка, его записки, новая карта, все это лежало за камнем собакой. Пусть думают, что сокровища – это только золото и драгоценности. Мне же хватало того, что я держу все под контролем. Тут Стив вынырнул с последним мешком и, отдышавшись, сказал: «Там сундук еще остался, капитан. Пустой почти, но тяжелый. Тащить, если сможешь, тащи», — кивнул я. «Не оставлять же его Дрейку на память». Стив снова нырнул, и через пару минут они с Сэмом, пыхтя и чертыхаясь, вытащили сам сундук. Деревянный, обитый железом, он выглядел потрепанным, но крепким, как моя принцесса. Стив поставил его на песок, отряхнул руки и гордо выпрямился. «Вот, капитан», — сказал он, — «все, как велели». «Молодец, Стив», — хмыкнул я. «Теперь у нас и мебель для каюты есть». Следом выплыл Филипп. Анри тем временем сел на песок рядом с сундуком, перебирая жемчуг, и что-то бормотал себе под нос. «Дрейк был гений», — сказал он наконец, глядя на меня. «Спрятать такое под водой». «Гений, да», — согласился я. Филипп был сияющим. Он выбрался на берег, отряхнулся, как пес, и захохотал. «Крюк, это потрясающе», — крикнул он. «Там статуя. Монах с собакой. Ты видел?» «Видел», — кивнул я, сдерживая ухмылку. «Рад, что тебе понравилось, барон. Теперь можешь рассказывать, как ты сокровища нашел». Он засмеялся, хлопнув себя по бедру. «Вот и отлично». Кажется, его обида на принцессу окончательно растаяла. «Золото творит чудеса». Сэм со Стивом тем временем сложили мешки в кучу, а сундук поставили рядом. Я смотрел на эту груду богатства и ощущал, как внутри разливается тепло. Не от солнца, а от того, что я всех обставил. Роджерс, долги, шторма, все это осталось позади. А впереди золото, камни и тайна Дрейка, которую я пока оставлю при себе. «Ну что, господа», — сказал я, хлопнув в ладоши так, что песок с них посыпался на сапоги. «Берем добычу и в лагерь, пора домой, пока солнце нас тут не зажарило, как рыбу на вертеле». Филипп и Анри закивали. Сэм со Стивом, не теряя времени, уже подхватили мешки с золотом и потащили их к шлюпкам, пыхтя, как паровозы. Сундук, который Стив бережливо приволок на берег, тоже не остался без дела, его набили мешками так, чтобы можно не порожняком тащить. Я шел последним, бросив взгляд на камень собаку. Ящик Дрейка, с надписью про Эльдорадо и записками старого лиса, ждал за кучей булыжников, надежно присыпанный. Я вернусь за ним. Не сегодня, конечно, сегодня я был слишком занят тем, чтобы выглядеть капитаном, который нашел сокровища Дрейка и не дал никому себя обойти. И будь я проклят, если это не лучший день в моей жизни, даже с учетом долгов Роджерсу и нытья Филиппа всю дорогу. Мы двинулись обратно к лагерю, растянувшись цепочкой вдоль берега. Ноги утопали в песке, мешки оттягивали плечи, а солнце палило так, что пот стекал по спине. Сэм сгорбился под тяжестью, но молчал. Парень крепкий, не из тех, кто ноет. Стив тащил не только мешок, но и сундук, который волочился за ним по песку, оставляя борозду, будто корабельный киль. Филипп шагал впереди, то и дело оглядываясь на добычу. Его щеки блестели от пота или от жадности, кто его разберет. Даже старик Анри, опираясь на свою трость, ковылял с нами, кряхтя при каждом шаге, но на его морщинистом лице играла улыбка. Такая тяжесть всех устраивала, и я их понимал. 200 килограммов золота, слитки, жемчуг, рубины – это вам не мешки с картошкой таскать. Это было то, ради чего мы болтались посреди Карибского моря, спорили в порту Сент-Китса и чинили мою принцессу за 6000 дублонов долга. По дороге я решил, что пора провести разъяснительную работу с Сэмом и Стивом. Ребята хорошие, но языки у них могут развязаться, особенно после пары кружек рома. Я замедлил шаг, дождался, пока они поравняются со мной, и буркнул, понизив голос: «Слушайте сюда, в лагере ни слова команде. Ясно? Про сокровища знаем только мы пятеро. Я ничего утаивать не собираюсь, но сейчас лучше держать их в неведении. Дойдем до порта, разгрузимся, и там я все поделю по-честному, как обещал. Каждому его доля, и никто не уйдет обиженным. Но пока молчите, как рыбы». Сэм кивнул, вытирая пот со лба тыльной стороной ладони. Стив бросил на меня взгляд из-под густых бровей и буркнул: «Я бы вообще не всем в команде хоть что-то говорил, капитан. Есть такие, вроде Скрипса, что за дублон глотку перегрызут. Не доверяю я им». Я хмыкнул, глядя на него. «Стив, конечно, прав. Скрипс, скользкий угорь, уже выторговал себе повышенную долю, и я нутром чуял, что он будет первым, кто начнет ныть или строить козни, если узнает про добычу раньше времени. Но я не собирался играть в прятки с собственной командой, не так я хотел воспользоваться второй молодостью. Просто хотел держать все под контролем». «Не дрейфь, Стив», — сказал я, хлопнув его по плечу так, что он чуть не выронил сундук. «Я знаю, что делаю. Скрипсу и остальным достанется их часть, а ты лучше следи, чтобы твой драгоценный сундук не утоп в песке. Он и так выглядит, как старуха после шторма». Когда мы, потные и пыхтящие, добрались до лагеря, я бросил взгляд на команду. Эти лентяи все еще дрыхли, раскинувшись вокруг потухшего костра. Сэм со Стивом аккуратно свалили мешки в сундук, а сам сундук оставили в тени, под кривым деревом. Довольные Филипп с Анри разглядывали добычу. Я вытер пот со лба, откашлялся и гаркнул так, чтобы даже самые ленивые уши встрепенулись. «Подъем, бездельники! Свистать всех сюда!» Команда загудела, зашевелилась, и вскоре вокруг меня собрался десяток заспанных рож. Даже Сквипс с его вечно хитрой ухмылкой стоял тут. Я встал, скрестив руки, и кивнул на сундук. «Слушайте сюда», — начал я, растягивая слова, как будто рассказывал байку в таверне. «Это, господа, не просто сундук. Это контрабанда, которую я, ваш скромный капитан доктор Крюк, выследил и выцепил из-под носа всяких там проходимцев. С помощью, конечно, нашего барона Филиппа и мудрого Анри. Я обозначил поклон им, а Филипп даже выпятил грудь, будто это он один все нашел. Так что радуйтесь, первое плавание на принцессе прошло не зря. Мы не с пустыми руками возвращаемся». Пираты загудели, закивали, а Сквипс тут же высунулся вперед. «А что там, капитан?» «Золото, ром», — я хмыкнул, глядя на него с легкой насмешкой. «Там то, что тебе, Сквипс, пока видеть не положено», — буркнул я. «Контрабанда, говорю же, а что внутри, узнаете, когда придет время. Пока радуйтесь, что я вас вообще из порта вытащил». Команда загоготала немудреной подколке, а я махнул рукой Сэму. «Сэм, дуй на принцессу, тащи ром и чего поесть, будем праздновать. Первое плавание, первый улов, давайте, шевелитесь». Сэм умчался, и вскоре с корабля приволокли бочонок рома, вяленую рыбу и сухари. Не пир горой, конечно, но для пиратов это было как королевский стол. Костер разгорелся, запах жареной рыбы поплыл над лагерем, и ребята, забыв про усталость, принялись гудеть, чокаться кружками и орать песни про море и баб. Я стоял чуть в стороне, глядя на этот бедлам, и ухмылялся. Пусть гуляют, им сейчас только ром в голове нужен, а не сундук с золотом. Сундук мы с Анри и Филиппом оттащили к их вещам, подальше от любопытных глаз. Анри, кряхтя, пристроил свою трость рядом, а Филипп даже похлопал по деревянной крышке, будто это его любимый пес. Они оба сияли, как медные монеты на солнце, и я их понимал. 200 килограммов золота и камней под боком грели душу не хуже рома. Солнце клонилось к закату, небо окрасилось багровым, и пир пошел на утихание. Огонь потрескивал, пираты, разморенные ромом, начали расползаться по одеялам. Я сидел у костра, потягивая ром из кружки. Филипп и Анри сидели тут же. Сундук был под боком, под нашим надзором. «Крюк», — осоловело промычал Филипп, ткнув пальцем в сторону сундука. «Когда делить будем?» «Я, конечно, рад, что мы нашли эту контрабанду, но хочется знать, что мне причитается». Я посмотрел на него поверх кружки. Анри кашлянул, будто поддакивая. «Ладно, пора выложить карты. Не все, конечно, но достаточно, чтобы они успокоились. Делить будем, как только попадем на корабль», — сказал я, отставив кружку и скрестив руки. «На принцессе я все разложу по частям, каждому его доля. Но не здесь, господа. Команда у нас славная, но я не хочу проверять их верность при виде таких сокровищ. Одно дело, ром и рыба, другое, золото под носом. Начнут еще глотки друг другу резать, а мне зашивать некогда». Филипп задумался, потер подбородок, но кивнул. Анри, помолчав, тоже согласился. «Ты прав, Крюк», — сказал он тихо. «Пусть думают, что это простая контрабанда, а на корабле разберемся». «Вот и славно», — хмыкнул я, довольный, что они не полезли в споры. «Спите спокойно, господа, ваша доля никуда не денется». Они укрылись под одеялом возле сундука, а я остался у костра, глядя, как огонь догорает. Один за другим пираты затихали, храп Стива разносился по лагерю, Сквипс свернулся калачиком, бормоча что-то во сне. Ром разморил и меня, веки тяжелели. Я подтащил одеяло поближе, лег так, чтобы деревянная махина сундука была под боком, и закрыл глаза. Золото, камни, ящик Дрейка за камнем собакой. Наконец-то я начал обретать свободу в этом мире. Я заснул, чувствуя тепло углей. Вот только следующее утро стало самым ужасным днем в этом мире. Золото всегда приносило несчастье, а в таком объеме еще больше. И кто бы мог подумать, что так все обернется. Глава 24. Я открыл глаза, и первое, что меня встретило, — тишина. Казалось, будто море застыло, а птицы забыли, как орать свои трели. Костер догорел до углей, над которыми вился слабый дымок, и прохлада утра уже щипала кожу. Я лежал на спине, одеяло сползло к ногам. Но что-то было не так, тень легла надо мной, длинная, кривая, и я медленно поднял взгляд. «Твою ж мать, Роджерс!» Стоит и ухмыляется, зубы блестят, как у акулы перед укусом. Его камзол потрепан, но сидит ладно, а в руке сабля, небрежно упертая в песок. Я замер. Сердце стукнуло раз, другой, а потом заколотилось, будто хотело выскочить из груди и удрать само по себе. «Роджерс, здесь, на Манита. Откуда он взялся? Мы же оставили его на Сент-Китсе, с его грозой морей. Я ведь все рассчитал, корабль мой, команда моя, добыча моя. Какого дьявола он тут делает?» Я приподнялся на локтях и оглянулся. В лагере было тихо. Филипп и Анри спали в нескольких шагах от меня, завернувшись в свои одеяла. Только над ними уже торчали фигуры. Двое пиратов Роджерса, здоровенные рожи, будто вырезанными из коряги. Один, с серьгой в ухе, держал мушкет, второй, абордажную саблю, и оба смотрели на спящих, как на добычу, которую вот-вот прирежут. Дальше, у потухшего костра, моя команда, кучка растрепанных, заспанных бедолаг, собранных в тесный круг. Сэм и Стив там же, сидят на песке, руки за спинами, видать, связанные. Их окружали головорезы Роджерса, человек шесть, с ножами и пистолями на поясах. Воздух пах порохом. Вдали, возле принцессы Карибов маячил силуэт грозы морей, покачиваясь на якоре. Значит, он приплыл ночью. Пока мы спали, пока ром гудел в наших головах, этот старый лис подкрался и взял нас тепленькими. Но как он узнал? Кто-то проболтался. Сэм? Стив? Нет, эти ребята крепкие, я им верю. Сквипс? Может быть, но он и сам толком ничего не знал. Тогда кто? Неужели слухи о карте Дрейка дошли через Тортугу или Сент-Китс до Роджерса? Или Маргарет с ее отцом что-то шепнули перед отплытием? Я перевел взгляд на Роджерса. Он стоял, чуть наклонив голову, и смотрел на меня сверху вниз, будто я, мальчишка, которого поймали за воровством яблок. Его глаза блестели каким-то странным удовольствием, словно он ждал этого момента всю жизнь. «Доброе утро, Крюк», — протянул он, растягивая слова. «Хорошо спал, вижу, ром тебе по вкусу пришелся. И команда твоя, гляди-ка, тоже сладко дрыхла. Прямо идиллия. Надо было встать». Вместо этого я буркнул. «Что ты тут забыл, Роджерс? У тебя своего острова нет? Мы тут празднуем первое плавание, а ты заявился сюда». Он коротко засмеялся. Потом шагнул ближе, упер саблю в песок рядом с моим одеялом и наклонился ко мне. От него воняло табаком. «Островов хватает, Крюк», — сказал он, все еще улыбаясь. «А вот дураков, вроде тебя, я давно не встречал. Решил, что можешь вот так взять и уйти с моим кораблем, с моим бригом, да еще и с добычей, которую вы здесь откопали». Я стиснул зубы. «Значит, неспроста он тут появился. Принцесса моя», — огрызнулся я, — «мы договорились. Я тебе долг расписку, бумагу подписал. Все по-честному». Роджерс выпрямился, театрально закатил глаза и хлопнул себя по лбу свободной рукой. «Точно, я и забыл», — воскликнул пират, будто услышал лучшую шутку в своей жизни. «Слушай, Крюк, ты хоть понимаешь, где находишься? Это Карибы, а не какой-нибудь лондонский суд, где твои бумажки что-то значат. Здесь слова, пустой звук, а бумага, и вовсе мусор, которым только зад подтереть можно. Ты мне сунул какую-то писульку от человека, которого никто не знает, и думаешь, этого достаточно. Да кто ты такой вообще, доктор Крюк? Ха, да у тебя даже прозвище не твое, я его тебе дал, как и Брик. Даже команда, моя. На Карибах о тебе и слыхом не слыхивали до прошлого месяца. А я тут 20 лет гребу, потею, глотки режу, чтобы свое держать». Он сделал паузу, обвел взглядом лагерь, будто показывая, кто тут хозяин. Его пираты стояли неподвижно. Филипп заворочился во сне, что-то пробормотал, но не проснулся. Анри дышал ровно, даже не подозревая, что над ним уже занесен нож. Моя команда сидела тихо, только Сэм бросил на меня быстрый взгляд, виноватый, но злой. «Значит, не он сдал. Хороший парень». Роджерс снова повернулся ко мне, ткнул пальцем в сторону сундука. «И вот ты, Крюк, берешь мой корабль, подбитый, ладно, но все еще мой, собираешь шайку моих же оборванцев и плывешь за сокровищами Дрейка. А ты думал, я просто пожму плечами и скажу: ну ладно, Крюк, удачи тебе?» «Нет, дружок, в пиратской среде никому доверять нельзя. Это тебе первый урок, и, похоже, последний». Я наконец поднялся, отряхнул песок с колен. В голове крутился вихрь. Как он нашел Манита? Сколько у него людей? Что он хочет? Сундук? Корабль? Мою голову на пике? Я бросил взгляд на грозу морей, Она стояла слишком близко, чтобы мы могли удрать на принцессе. Да и команда моя связана, а оружие, видать, уже у головорезов Роджерса. «Ты ошибаешься», — сказал я. «Я корабль выкупил честно, а сокровища, мои, я их нашел. С удовольствием верну тебе долг, можешь прямо сейчас забирать. Чего тебе еще надо?» Роджерс покачал головой, будто я ребенок, который не понимает простых вещей. «Чего мне надо?» — повторил он, и улыбка его стала шире, но холоднее. «Мне надо, чтобы такие, как ты, не думали, что могут вот так взять и обойти меня. Ты, Крюк, ошибок наделал целую кучу. Первое, доверился своей шайке. Второе, решил, что бумажка от какого-то проходимца на Сент-Китсе что-то значит. Где это видано? Получить корабль, пусть и подбитый, за подпись. Это тебе не аптека, где рецепты выписывают. Третье, оставил добычу вот так, на виду, и дрых с ней рядом, как младенец. А четвертое, он ткнул саблей в сторону сундука, поверил, что сможешь утаить от меня золото Дрейка. Я молчал, он был прав, черт возьми, я расслабился. Ром, золото, победа, все это затуманило голову. Я думал, что держу все под контролем, что Вежа, мой омоложенный организм и пара верных ребят вроде Сэма вытащит меня из любой передряги. А тут, Роджерс, с его ухмылкой и головорезами. Как я мог забыть, что он не из тех, кто отпускает добычу? Он же меня с самого начала терпел только потому, что я ему раны зашивал да пиратов лечил. А теперь я для него никто. Просто старик с крюком, который слишком много возомнил. «Ну и что теперь?» – спросил я. «Сундук заберешь и нас прирежешь, или на грозу в цепи загонишь?» Роджерс хмыкнул, провел пальцем по лезвию сабли, будто проверяя, острое ли. «Сундук, конечно, заберу», — сказал он покровительственно, как учитель, который отчитывает ученика. «А с вами посмотрим. Ты, Крюк, мне еще можешь пригодиться. Докторов хороших мало, а у меня команда после последнего боя хромает. Но учти, больше никаких фокусов. Ты теперь не капитан, не герой с сокровищами. Ты, мой, и твоя, как ты ее назвал, принцесса, она тоже моя. А этих он кивнул на Филиппа и Анри, я, может, продам кому-нибудь на Тортуге, или просто в море скину, если настроение испортит». Он замолчал, глядя на меня с той же мерзкой ухмылкой. Внутри все кипит, злость, бессилие. Вежа в голове молчала. Видать, даже она понимала, что я влип по самые уши. Утешало только одно. Ящик Дрейка, спрятанный за камнем собакой, моя последняя надежда, был далеко. «Ладно», — выдавил я наконец, — «бери сундук, но дай мне слово, что мою команду не тронешь, они тут ни при чем». Роджерс прищурился, будто взвешивая мои слова, потом кивнул, но я видел, что это ничего не значит. В пиратской среде слова — пустой звук, как он сам сказал, и все же я надеялся, что хоть Сэма и Стива он пощадит, а я еще найду способ выбраться. Моя команда сидела кучкой, сундук с золотом стоял рядом, как немой укор моей глупости. И тут из-за спины Роджерса, пошатываясь, вылез Сквипс. Не понял, а почему он не с моими сидит? Его тощая фигура с вечно бегающими глазками казалась еще мельче на фоне широкоплечих пиратов Роджерса. Он ухмыльнулся, показав желтые зубы, и ткнул в меня пальцем, как в пойманного вора. «Капитан Роджерс», — прогундосил он, растягивая слова, «а давай этого крюка акулам скормим, чего с ним возиться? Золото у нас, корабль у нас, а он только глотку дерет да мозги пудрит». Я замер, и тут все стало на свои места, как куски карты Дрейка, которые я собирал по крупицам. Этот гаденыш, этот мелкий проныра, которого я терпел в команде только из-за языкастости и умению договариваться с портовыми людьми, он был ключом. Роджерс, заметив мой взгляд, громко и раскатисто расхохотался. Он хлопнул Сквипса по плечу так, что тот чуть не свалился на песок, и повернулся ко мне, все еще смеясь. «Ну что, Крюк, дотумкал наконец», — сказал он, вытирая слезу с уголка глаза. «А ты думал, я просто так тебе жить дам? Смотри, как все красиво вышло». Я стиснул кулаки и выдавил. «Зачем весь этот спектакль, Роджерс? Если знал про сокровища, мог бы сам за ними плыть. Чего усложнять все это?» Он перестал смеяться, но ухмылка осталась. Подошел ближе, ткнул саблей в песок у моих ног и наклонился так, что я почувствовал его смрадное дыхание. «А ты подумай, Крюк», — сказал он, понизив голос до покровительственного шепота. «Когда Маргарет тебе свои байки травить начала, Сквипс все слышал, каждое слово, и побежал ко мне, как верный пес, рассказал, что ты, старый хрыч, вцепился в карту Дрейка. И я подумал, зачем мне самому рисковать шкурой, если есть ты. Ты ведь док, головастый, упрямый, идеальный дурак, чтобы найти клад за меня. Я молчал, переваривая. Я вспомнил тот вечер на грозе морей, когда Маргарет выкладывала мне про сокровища Дрейка. Мы стояли возле капитанской каюты, она шептала про карту, про отца, про Франсуа, а я слушал, пытаясь сложить кусочки в голове. И тогда, в полумраке, дверь скрипнула, и вышел Сквипс, пошатывающийся, с мутными глазами. Я тогда ему еще помог добраться до постели. Дурак, он подслушивал, все подслушивал. В голове крутились воспоминания, как Роджерс неожиданно согласился отдать мне принцессу, как в порту Сент-Китс ремонт вдруг сделали за расписку, как он даже не спорил, когда я забирал половину команды. Все это время я подозревал, что что-то нечисто. Где это видано, чтобы пиратам в долг корабль чинили? Пираты сегодня тут, завтра их и след простыл. Никакой портовый мастер не станет рисковать своими монетами ради таких, как мы. А расписка, которую Сквип сунул мне под нос, мол, все по-честному, была просто бумажкой, пустышкой. И поверил, ты ремонта платил, вырвалось у меня. Роджерс кивнул, будто я наконец решил задачку, которую он мне задал.